Глава 18. Вечерний воздух был теплым и густым, пахнущим нагретым асфальтом, сладковатым ароматом цветов с клумб и свободы. Мы шли с Василием и Ксенией от ресторана, где только что отметили мою победу над Рожиновым. Василий что-то громко рассказывал, размахивая руками. Ксения смеялась, запрокинув голову, и ее смех звенел, как колокольчик. Мария шла чуть подаль от нас, но тоже улыбалась. Неужели поесть на халяву так приятно для дочери барона? Или просто что-то вспомнила? Академия гудела в последний день своей работы. Меня поздравляли буквально все, даже те, чьих лиц не узнавал. Кажется, я создал невероятный прецедент и вдохновил других на прилежную учебу. Валентина я больше не видел. Похоже, он еще вчера собрал свои вещи и уехал домой. Обидно, наверное, столько планов, и все пошло по одному месту. Когда-то я договаривался с ним об этой дуэли, тогда еще без артефактов, на прежних условиях. Давил на него Ксении. Кто ж знал, что она внезапно одумается и распознает его двуличную суть, и все договоренности станут бессмысленными. Но в любом случае Рожинов мечтал об этой дуэли, надеялся отомстить за Ксению и свою сестру. Подсылал мне противников, которых я побеждал раз за разом. Понимал ли Валентин, что дает мне бесплатные тренировки, за которые сам платил? Вряд ли. Он мечтал переломать мне руки, а в итоге конечность сломали ему. И кто? Первокурсник. Еще и в магической дуэли. Позорище! В кармане завибрировал смартфон, отвлекая меня от радостных мыслей и лицезрения довольных друзей. Я достал его, и улыбка сама собой сошла с лица. На экране горело короткое слово. «Отец». За весь учебный год и прошлое лето он ни разу не позвонил мне, не написал ни слова в Сапсане. И тут, внезапно, что-то я заволновался. Думал, он через Холодова передаст информацию, как обычно. «Ребят, я на секунду». Кинул я и, отойдя на пару шагов, под раскидистый клен принял вызов. «Алло, отец». «Алексей?» Его голос, всегда такой ровный и весомый, как полированный гранит, прозвучал в трубке. «Мне доложили о твоей победе. Поздравляю. Ты действовал достойно». «Доложили. Конечно. В его мире ничто не остается без внимания. Он в курсе абсолютно всех моих дел за этот год. И хоть бы раз позвонил. Лично. Во мне перекликались воспоминания и чаяния прошлого Алексея, который так мечтал о признании со стороны отца. «Спасибо», — ответил я, глядя, как Ксения пытается надеть заколку со снежинкой на непоседливого Васю. А Мария внезапно помогает ей в этом. «Учебный год завершен», — констатировал он. «Ты достойно вел себя в этот год, доказал, что являешься примерным сыном. Пора возвращаться. Билеты в Тулу на послезавтра уже заказаны. Холодов сопроводит тебя и Марию». Воздух, который секунду назад казался легким, вдруг стал густым и тяжелым. Я видел отблеск заходящего солнца на стеклах зданий, слышал смех друзей и чувствовал, как что-то внутри меня сжимается в тугой непослушный комок. Он ни разу не позвонил, а теперь указывает мне. Неужели Аркадий Петрович не доложил, что подобного отношения я не потерплю? «Отец, я благодарен за заботу», — начал я, тщательно подбирая слова. «Но у меня здесь остались неоконченные дела в Тамбове и Козлове. Я обещаю, вернусь. Но позже. Лето я планирую провести в поместье матери. Мне нужно подготовиться к следующему году. Думаю, ты понимаешь, о чем я». На том конце провода повисла такая тишина, что я услышал собственное сердцебиение. Он не ожидал отказа. Он в принципе никогда не слышал отказов. всегда только указывал и наказывал за неподчинение. Я ждал жесткого тона, приказа, нового витка нашего холодного противостояния. Готовился бороться за свой выбор до конца. Поместье матери? Его голос не изменил тона, но в нем появилась та самая опасная стальная нить. Интересный выбор. Аркадий Петрович, я полагаю, будет присматривать за тобой. Разумеется, поспешно ответил я. Еще одна пауза, более долгая и выразительная. Он взвешивал, обдумывал. Я почти физически чувствовал, как его аналитический ум перебирает варианты. Причины, возможные последствия моего неповиновения. Но он не кричал, не приказывал. Потому мне уже стало немного легче, хоть волнение еще и не прошло. «Хорошо», — наконец произнес он. И это «хорошо» прозвучало не как согласие, а как отсрочка приговора. Что-то вроде «потом поговорим», которое как раз не сулило ничего хорошего. «Уладь свои дела». Но помни, его голос стал тише, но от этого только весомее. «Я жду тебя дома, сын». Связь прервалась. Я опустил руку со смартфоном, глядя, как солнце окончательно садится за крыши, окрашивая небо в багровые тона. Победа вдруг показалась эфемерной, а теплый летний вечер полным скрытых угроз. Будто не было радостного вечера несколько минут назад. Будто все тлен. Хотя его последние слова о том, что он ждет меня дома, и прозвучали довольно тепло, я в них не верил. Да и не хотел возвращаться на самом-то деле. Козлов стал мне родным городом, а поместье матери — домом. Здание в Туле, где прежде жил Алексей, в воспоминаниях представало в черно-белых тонах. «Алексей, все в порядке?» — окликнула меня Ксения, подходя ближе. Ее глаза были полны вопроса. «Да!» Я заставил себя улыбнуться, пряча телефон в карман. «Все в порядке. Просто отец напоминает, что у всех есть свой дом». Ее взгляд погрустнел. Мы прекрасно понимали, что доживаем последние деньки вместе. С Ксенией я расстанусь на днях, уехав в Козлов. С Васей буду видеться еще в нашем родном городе, так как он решил уйти от отца, не вынеся его требований. Оказалось, все, что он отсылал бабушке, та старательно складировала, так что он мог самостоятельно оплатить второй курс обучения, а там и третий. Последний, скорее всего. Или вообще выбить себе стипендию, как талантливому простолюдину. Да, разорвав отношения с отцом, он лишился титула барона и всех привилегий, с ним связанных. Но Вася не сожалел. К тому же до конца лета мы будем видеться. Даже ездить время от времени в Тулу, в библиотеку, либо в гости к Земской. Но это совсем не то, как когда мы жили в общежитии и каждое утро бегали вместе. Затем тренировались, а потом и вечером. Обедали и ужинали вместе в столовой, ходили в кафе. Потому мое напоминание о доме так задело Ксению. Мы обещали друг другу дружить и дальше, разумеется. Но жизнь складывалась так, что наше общение, скорее всего, сведется к минимуму. Или вообще прекратится. В коридоре, по которому я шел, был не только кабинет Водянова, но и 10 других, обычных. На всех один секретарь или кто-то вроде, исполняющий мелкие поручения. Молодой парень, простолюдин. Но дверь в кабинет Максимилиана располагалась в конце этого коридора, будто он здесь главный босс. Она была тяжелой, хоть и выглядела обычной. Не удивлюсь, если она какая-нибудь бронебойная. Я вошел в пространство, больше похожее на зал современной галереи, чем на рабочее место. Воздух был прохладен и напоен едва уловимыми нотами сандала и металла. Свет, льющийся из скрытых панелей в потолке, мягко ложился на полированные стены из черного мрамора, с прожилками серебра. Минимализм здесь был высшей формой роскоши. Ничего лишнего, только безупречный вкус и ощутимая мощь. Сколько раз уже бывал тут. Но этот контраст эстетики всегда удивлял меня. Казалось, будто в очередной раз что-то неуловимо изменилось. Тот же запах. Сам Макс поднялся навстречу из-за монолитного стола из матового черного дерева. Он выглядел, как всегда, безупречно. Темный костюм идеального кроя, белая рубашка без галстука, часы на запястье, не кричащие о цене, но безмолвно ее утверждающие. Его улыбка была теплой и искренней, но в глазах, умных и проницательных, читалась все та же хищная глубина. А я ловил себя на мысли, что не знаю, что он задумал. «Алексей?» Его голос был бархатным, обволакивающим. «Проходи, присаживайся». Он жестом указал на зону для переговоров, где низкий столик из темного стекла стоял между двумя глубокими креслами такого же темного цвета. Я опустился в одно из них, утонув в мягкой коже. «Поздравляю», — сказал Макс, занимая место напротив. «Наши общие усилия увенчались триумфом. Озерский официально вступил в должность ректора сегодня утром». «Я слышал», — кивнул я. «Звон из академии стоит на весь город, наверное». Макс тихо рассмеялся. «И это еще мягко сказано. Без твоей помощи этот звон мог бы оказаться совсем иным. Твоя помощь была бесценна. Несмотря на некоторые нюансы, ты сработал чисто и эффективно. Нам действительно стоило сразу работать с тобой напрямую, минуя посредников». Я сразу же отметил, что он намекнул на тот эпизод с Плетневым, а также отметил Татьяну, оставшуюся не у дел. Имена упоминать не стал, что правильно, они бы омрачили встречу. Он потянулся к внутреннему карману пиджака и достал увесистый конверт, который положил на стол. «Наше соглашение выполнено. С твоей долей». Макс откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. «И, разумеется, существенным бонусом. Я всегда плачу по счетам. И щедро вознаграждаю за превосходный результат». Я взял конверт, не вскрывая. Просто положил его во внутренний карман своего пиджака. За все время он ни разу не обманул меня с оплатой. Пересчитывать сейчас было бы слишком грубо. Сотрудничество было продуктивным, констатировал я. «Официально, да, оно завершено», — легко согласился Макс. Но в его глазах играли огоньки. «Но знаешь...» В нашем мире самые интересные проекты часто начинаются там, где заканчиваются официальные договоры. Он помолчал, давая мне прочувствовать вес его слов. «Ты нестандартный мыслитель, Алексей. А я умею ценить таланты и создавать для них благоприятную среду. Возможно, в будущем наши пути снова пересекутся для чего-то более амбициозного». «Возможно», — ответил я, зеркаля его легкую, необязывающую улыбку. «Я собирался провести встречу среди своих по итогам завершения этого проекта. Придешь? Можешь взять с собой Марию. Ты дал ей свой номер, но игнорируешь», — заметил я, внимательно смотря на него. «Или я что-то не знаю?» «Ты был прав, она своеобразная особа. А еще я человек занятой. Я подумаю, но, наверное, приду. Тогда я буду на связи», — кивнул Макс, поднимаясь. «Как будет назначено место и время, перезвоню». «Буду ждать». Я встал. Мы обменялись крепким коротким рукопожатием. Оглядываясь на всю историю наших взаимоотношений, все же он неплохой парень, хоть с ним и стоит быть начеку. «Удачи тебе, Алексей, и спасибо». Выходя из кабинета, я чувствовал вес конверта у груди. Это был не просто гонорар, а важная часть моих инвестиций в будущее, а именно второй артефакт. Пришло время наслаждаться честно заработанным. Дверь в торговый дом «Эгида», массивная, выполненная из темного полированного дерева, смотрелась так, будто могла с легкостью выдержать удар тараном. А еще я ощущал идущую от нее магическую силу. Она была похожа на волны, которые едва заметно пронизывали пространство. Но стоило подойти, как это стало более ощутимо, как будто рядом громко играет музыка, от которой содрогаются внутренности. Я поднялся на ступени и толкнул ее, влив немного маны. Дверь отворилась так, будто ничего не весело. Никакого звука, все очень плавно, а внутри мраморный пол. Такова проверка. Войти в эгиду можно лишь магу, либо в сопровождении мага. Некоторые молодые люди даже так подрабатывали. Как я вычитал в ГИС, это являлось чем-то вроде барьера, отсекающего нежелательных гостей. Никто не мог попасть сюда случайно. Конечно, немаги тоже могли купить артефакты. Такие, которым не нужна мана для активации. Но проверить их работоспособность мог только маг. Потому пришедший с клиентом маглом тестировал покупку на месте. В любом случае зайти сюда, чтобы просто посмотреть, у случайного зеваки не выйдет. Да и записываются в этот торговый дом заранее, будто на прием к знаменитому доктору. Я на сайте выбрал интересующие меня артефакты и заполнил форму с пожеланиями. Потом дождался приглашения. Все серьезно, будто и не магазин вовсе, а закрытый элитный клуб. А я-то по своей наивности и аналогии с прежним миром думал, что необходимое можно купить онлайн, но нет. Даже с ID мага только лично, либо через поверенного. Меня уже ждали. Невысокий, подтянутый мужчина в безупречном сером костюме. Лицо его было невозмутимой маской вежливости и учтивости. Алексей Платонович. Его голос был тихим и идеально звучащим, без единой лишней эмоции. Меня зовут Виктор. Я ваш персональный консультант на сегодня. Простите, но сначала нужно уладить формальности. Будьте любезны, покажите ваши документы. Да, разумеется. Достал паспорт и студенческий билет с тем самым ID. Виктор зашел с ними за стойку и вбил данные в компьютер. Рядом стояла миловидная девушка, которая даже не посмотрела на меня. Простите за ожидание. Прошу вас, пойдемте. Сказал консультант, вернув мне документы. Мне же только оставалось поражаться, насколько тут все серьезно. Он повел меня через лабиринт залов, где за бронированным стеклом мерцали и переливались диковинные предметы. Мне стоило большого морального усилия не сломать шею и не выронить глаза из орбит. Настолько тут все было интересно. А нельзя ли помедленнее, чтобы рассмотреть? И нигде ведь ни одного ценника нет. Наконец мы вошли в просторное вытянутое помещение, испытательный полигон. Стены, пол и потолок были покрыты матовым серым абсорбентом, поглощающим свет и звук. Совсем как в комнатах для индивидуальной магической тренировки в академии. В центре стоял невысокий пьедестал. Еще не начали, а я уже утомился. Согласно вашему запросу и предварительной договоренности, я подготовил для вас несколько артефактов в указанном ценовом диапазоне. Виктор плавным жестом указал на пьедестал, где на бархатных подложках находились 5 предметов. Все они прошли сертификацию и полностью безопасны в эксплуатации, а также удовлетворяют ваши запросы. Позвольте провести для вас презентацию. Я кивнул, сглотнув. Нервничал так, будто это мне сейчас предстоит проходить экзамен. Это был не просто поход в магазин, а первый шаг во взрослый мир. Туда, где сила измерялась не только врожденным даром, но и тем, что ты сможешь купить, освоить и использовать. Первый лот. Виктор аккуратно взял с подставки тонкий серебряный браслет с каплей молочно-белого камня в центре. Страж рассвета. Артефакт пассивной защиты. Формирует мгновенный кинетический барьер при обнаружении враждебного намерения или быстрого движения в вашу сторону. Не требует подзарядки. Питается от амбиентальной маны. Амбиентальная, то есть пассивно выделяющаяся из мага, это крохи. Но если постоянно носить предмет на себе, то вполне достаточно для поддержания работы. Удобно. Вот только, а зачем мне? Существуют специальные заклинания, которые накладывать на себя можно хоть постоянно. Не сработает лишь при истощении. Если подумать, то скорее для талантливых подойдет, у которых источник совсем мал. Конечно, и у меня с этим проблемы, но не до такой степени. Виктор передал мне браслет, я же отметил, что он совсем тонкий и выглядит как женский. Консультант отошел на несколько шагов и внезапно сделал резкий выпад рукой в мою сторону. Воздух передо мной дрогнул, и я услышал короткий высокий звон, будто ударили по хрустальному бокалу. Я невольно отпрянул, так как не ожидал атаки и не ощущал в этом месте опасности. Но, с другой стороны, это часть покупки — посмотреть работу в процессе. Эффективно против метательных снарядов и внезапных атак. Справиться также с мелкокалиберным оружием. Вы всегда будете под защитой. Спокойно озвучил Виктор, когда я возвращал ему браслет. Не знаю, заметил ли он мой скептицизм на лице, но перешел к следующему артефакту с невозмутимым видом. Второй лот. Виктор положил браслет и указал на следующий предмет. Это была небольшая медная сфера, покрытая сложной вязью. Хранитель фокуса. Нейтральный артефакт. Стабилизирует ментальные потоки, повышает концентрацию и немного ускоряет восстановление маны. Полезен при длительных ритуалах или после тяжелых тренировок. Он положил сферу мне в ладонь. Металл был, на удивление, теплым. Я почувствовал, как легкая, едва уловимая вибрация прошла по руке, и хаотичный рой мыслей в голове на мгновение утих, уступив место непривычной ясности. Будто я только что проснулся. Ого! Самое то для медитации наверняка усиливает эффективность. Хотелось бы попробовать, но моя техника... А вдруг он узнает? Хоть и консультант, а нашивка подмастерья третьей звезды. Я передал ему сферу. Можно все это попробовать чуть позже в одиночестве, так было сказано на сайте. Клиенту дается время на выбор. Эти два артефакта относятся к нейтральным. «Остальные три завязаны на стихию огня», — сообщил консультант. Я с интересом посмотрел на тонкий цилиндр, заколки и закоптившийся нож. Странные предметы. Но я действительно ощущал от них знакомые энергетические волны. Судя по всему, сейчас покажут самое интересное.